I can't get no sleep. chances. It's time to grow. No time for regret. Drop the bass. окна, я один и ты одна. Мы далеко, в сотни миль. Обжигает тишина, словно пламя для меня. Нелегко без тебя. touches everything I'm in. Got to have it every day. надежда, уплывшая в море, с собой забрала мое счастье и горе. Разбились мосты между мной и тобой. Закрываю глаза, я уже над землей. Найди меня на высоте, я там, где звезды. Вызов в моем телефоне, я вновь недоступен на подземном перроне. Проносятся фразы куда-то спешащих, я мчусь в тишину звуков ненастоящих. Слепая надежда, уплывшая в море, с собой забрала мое вечное горе. Разбитые мосты между мной и тобой. Закрываем глаза, и мы уже над землей. Найди Let's get

was leaving, so I called my friend Johnny, and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? When I came to Spain and I saw people partying, I thought to myself, what the fuck? All day, all night. All day, all night, all night, all night. Viva la fiesta, viva la noche, viva los DJs. What the fuck? Viva la fiesta, viva la noche, viva los DJs. What the fuck? Fuck. Viva la fiesta, viva la fiesta, viva la fiesta, viva la fiesta, viva la fiesta, viva la fiesta, viva la fiesta, viva la fiesta, viva la, viva la, viva la, viva la. I couldn't believe that I was leaving, so I called my friend John and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? What the fuck? Come love set you free. Come love set you free. Come love set you free. You got to look, look deep inside your soul. Then you'll be free. Feel free to let it go. We've got to look deep down inside our soul. Just set it free. We'll love you truly now.